— с неохотой отозвалась я. «Если бы ты могла получить абсолютно все, чего бы ты пожелала?» Что-то в его вопросе меня насторожило. «Тебя?» «Нет», — нетерпеливо покачал головой Калин. «Из того, что еще не имеешь». Не понимая, к чему он клонит, я тщательно обдумала ответ и выбрала желание, которое было совершенно искренним, но, скорее всего, несбыточным. «Мне бы хотелось, чтобы это сделал не Карлайл, чтобы ты сам мной занялся». Полна недобрых опасений, я ждала, как он отнесется к моим словам. «Все, сейчас пылит, как в родительском доме». К моему удивлению, лицо Эдварда не изменилось. Он не рассердился, лишь задумчиво смотрел на меня. «А что бы ты за это отдала?» Не веря собственным ушам, я глупо таращилась на него и, не взвесив все как следует, выпалила. «Что угодно». Эдвард улыбнулся. «Например, 5 лет?» Мои глаза потемнели. В душе боролись ужас и разочарование. «Сама сказала, что угодно». «Да, но за это время ты придумаешь отговорку. Мне нужно ковать железо, пока горячо. К тому же смертной быть опасно, по крайней мере, для меня. В общем, что угодно, кроме этого». 3 года?» — нахмурился Каллен. «Нет». «И это называется заветное желание?» «Боже, оно ведь и правда заветное. Лучше изобразить невозмутимость. Не дай бог, Эдвард догадается, как сильно я мечтаю, чтобы меня изменил именно он. Хоть время для маневров выиграю. Давай 6 месяцев». «Нет, мало», — закатил глаза Эдвард. «Тогда максимум 1 год. Нужно хотя бы 2». «Ни за что. 19-летие справить согласна, а 20-летие нет. Раз ты навсегда останешься подростком, почему мне нельзя?» Каллен на секунду задумался. «Ладно, забудь. Хочешь, чтобы я тебя изменил, выполни всего 1 условие». «Условие?» От страха голос стал совсем бесцветным. «Какое еще условие?» В темных глазах мелькнула настороженность. И Эдвард медленно проговорил. «Сначала выйди за меня замуж». Затаив дыхание, я ждала. «Ладно, признавайся, в чем тут подвох?» «Белла, ты меня оскорбляешь», — вздохнул парень. «Я делаю тебе предложение, а оно принимается за шутку». «Эдвард, пожалуйста, давай серьезно». «Да я сама серьезность». В золотисто-карем взгляде вовсе не было насмешки. «Слушай», — ежесекундно рискуя впасть в истерику, проговорила я, — «мне только 18, а мне почти 110, самое время остепениться». Я отвернулась к темному окну, пытаясь совладать с паникой, прежде чем она станет слишком очевидна. «Знаешь, брак вовсе не предел моих мечтаний. Для Рене с Чарли он стал началом конца». «Брак — начало конца. Какое любопытное наблюдение!» «Ты понимаешь, о чем я?» Эдвард тяжело вздохнул. «Только не говори, что боишься связывать себя обязательствами». «Ну, не совсем так», — заявила я. «Скорее боюсь Рене. У нее довольно жесткая позиция. Замужество до 30 она не одобряет». «Потому что ей удобнее, если ты примкнешь коронованным венцом безбрачия, чем к замужним», — мрачно рассмеялся Каллен. «Это что, очередная шутка?» «Белла, если сравнить по важности обязательства брачного союза и жертвования душой ради вампирского бессмертия...» Эдвард покачал головой. «Раз не хватает смелости выйти за меня...» «Ладно, а если я согласна? Если прямо сейчас попрошу отвезти в Лас-Вегас, неужели через 3 дня я превращусь в вампира?» Каллен улыбнулся, блеснув в темноте белоснежными зубами.